Междуглавье третье. Где-то между рукавами Персея и Ориона. Оперативная схема занимала практически весь зал заседаний. Темное помещение, где располагался огромный стол, во главе которого на возвышенности сидел Озар Гор-Тейзул, а над столом горели звезды. Редкие одинокие звезды межрукавья Ниши. В центре схемы светились группы авангарда Зуул, выделенные синими огоньками, а чуть дальше, на противоположной стороне стола, появлялись одна за другой группы красных огоньков, медленно плывших в сторону центра. «Это корабли?» – уточнил Озар Гортеи, повернувшись к адмиралу. Тот, как казалось командующему, еще больше состарился за прошедшее время. Видимо, часто находился вне стазиса. А значит, тратил много времени на управление флотом вторжения. Молодец. «Нет, первый командующий. Это не отдельные корабли», — пояснил первый адмирал Узил Вос Цатшви. «А флотилии? Мы не знаем точного состава каждой, но когда они подойдут ближе, наши сканеры смогут разделять их и определять размеры каждого». Озар Гор кивнул и продолжил наблюдать. Его разбудили за день до предполагаемого сражения. Вражеский флот приближался издалека очень быстро, и это сильно волновало командующего, но адмирал поспешил его успокоить, объяснив, что подобное связано исключительно с тем, что они мелюзга. «Все в сумме не превышают 10 наших кораблей, а встречает их 1822 звездных крейсера», — сказал он тогда. Флот двигался очень быстро. Почему? Вражеские флоты за то время, пока они сидят и смотрят, пролетели пару звездных систем. Такого не может быть. Мы ускорили процесс. То, что вы видите, происходило в 100 раз медленнее. Когда дело дойдет до реального сближения, мы увеличим масштаб и запустим не запись, а передачу текущих событий, подсказал ему первый разведчик Ваал Риззо. Так вот в чем дело. Озар Гор кивнул. Наконец-то нашелся кто-то, кто объяснил ему. Но командующий не стал показывать своего волнения и то, что оно пропало. Его лицо было маской для подчиненных. Тем временем то ли 10, то ли 11 крупных групп флотилии окружили основной авангард, совершенно игнорируя мелкие группы по 10-20 звездных крейсеров, прячущихся в фотосфере звезд. Не заметили? И вот, наконец, карта приблизилась, и поле боя предстало перед ними во всей красе. Орбита красного гиганта с 5 мертвыми планетами располагалась по центру. Основной флот на орбитах вокруг звезды, россыпью синих точек освещая зал. Зрелище казалось прекрасным. И ведь это ничтожная доля его флота. «Мы перешли в реальное время», — сообщил первый адмирал. «Бой начнется в любой момент». Со всех сторон на карту вплывали красные точки. Более яркие были кораблями покрупнее, а тусклые – небольшими. Даже самый крупный корабль противника выглядел как насекомое на фоне звездного крейсера. Адмирал посмотрел на него, и Озар Гор понял, что тот ожидает приказа. «Начинайте разгром противника!» Он взмахнул рукой, и Узил Воссад начал что-то нажимать на пульте. Само собой, он не управлял каждым кораблем, но связь шла почти мгновенно, как и передача в обратную сторону. Прошло несколько мгновений, и их флот, выстраиваясь небольшими группами, двинулся навстречу противнику. Синие шарики, а если присмотреться, это были именно шарики, а не точки, удалялись от звезды, красные точки продолжали мчаться к ней, не меняя векторов, не выстраиваясь в боевые порядки. Озар Гор улыбнулся. «Это будет легкая победа». Краем глаза он увидел, что адмирал выглядит расслабленно. Что ж, хороший знак. И ему достался отличный опытный адмирал. Внезапно корабли противника замерли. Остановились. Неподвижные мишени. Ха! 9737 кораблей противника. Мелочь, отчитался первый разведчик. И правда, ерунда. Флоты выпустили истребители. Две трети общего количества, больше миллиона малых тусклых синих точек, выстраиваясь в клинья по сотне, формировали ударный кулак, который возьмет на себя мелкие корабли врага. Вдруг все поменялось. Противник массово начал менять положение. Красные точки исчезали и появлялись в других местах хаотично, без всякой логики. Исчезали и появлялись. Часть их флота оказалась внутри сферы из синих точек, заняв мелькающие позиции между ней и звездой. От мелькания даже заболели глаза. «Что происходит, адмирал?» — спросил Озар Гор рассерженно. «Первый командующий», — голос того был встревоженным. «Они очень быстро накапливают энергию. Слишком быстро». «Ну так уничтожайте их в то время, как они в пространстве. Чего вы ждете?» На карте стали исчезать тусклые синие точки, которые метались и не понимали, где враг. Командующему показалось, что он видел, как погасли несколько ярких шариков. «Они нарушили надпространственные колебания, мы не можем прицелиться». Адмирал что-то нажимал на пульте. «Что значит, не могут прицелиться?» Корабли противника, находившиеся внутри сферы из звездных крейсеров, перестали мелькать. «Ага. Изъятие из надпространства». Наконец-то адмирал начал действовать. Замершие красные точки стали гаснуть очень быстро. Но и синие продолжали исчезать. Битва была в разгаре, но почему гаснет так много крейсеров? «Адмирал, как они разбивают наши корабли? Что за оружие?» — гневно крикнул Озар Гор, и все присутствующие в зале съежились от страха перед его гневом. «Первый командующий, мне докладывают о трех основных вооружениях. Первая – надпространственная торпеда. Очень точное прицеливание, попадает прямо внутрь любого корабля, взрывает его изнутри. Применяют в основном против истребителей, уничтожено около 200 тысяч кораблей этого класса. Второе – какой-то поток энергии, очень мощный». В доказательство его слов один из спутников звезды, находящийся за звездным крейсером, погасшим во время атаки, распался на осколки. «Это оно?» Озар Гору стало страшно. «Что за технологии? Маленькие корабли врага могли взорвать планету лучом, прошедшим сквозь чудо инженерной мысли Зуул, как клинок через воздух. Как далеко оно бьет?» «Это оно. Природа не ясна, возможно, сгустки субчастиц из надпространственного поля. Примерно как поток связи, но в триллионы триллионов раз мощнее», — ответил адмирал. «Чем они создают такую мощь?» «У кого он спрашивает?» Озар Гор Тейзул почувствовал, что почти стоит, только полусогнутые руки до боли в костяшках пальцев, вцепившиеся в поручни кресла, не дали ему подняться выше. «Что это значит? Кто так мерзко, отвратительно ошибся?» Адмирал выглядел слабым, старым, сморщенным от осознания собственной глупости. «Как посмел он быть таким ничтожным?» «Что за третье оружие?» — уточнил Озар Гор, стараясь не выдавать волнения, скрывая его за гневом. «Гравитационное. Они разрывают корабли на куски и плющат истребители, словно молотом. Их поля настолько сильны, что даже звездный крейсер не может сопротивляться». Адмирал понимал, что ему не жить, и его голос стал спокойным. Он знал, что должен будет умереть, и все, что оставалось, сделать это с честью, чтобы спасти свой род. «Вечный Зу, будь проклят тобой этот старикашка! Что за энерговооружение у темных? Как они создают такую энергию?» Однако корабли врага тоже гибли. Казалось, что они разлетаются быстрее, что их все меньше, но это впечатление было неверным. Тусклых синих точек почти не осталось. «Статистику!» — прорычал Озар Гор. «Потери врага примерно 30%. Из кораблей в центре сферы около 80%. Сухану с дрожью в голосе докладывал первый разведчик. «Мы потеряли 512 звездных крейсеров и 942 тысячи истребителей». «Адмирал, если вы что-то не придумаете, вашу семью ждет смерть», — тихо сообщил Озар Гор. Тот хаотично листал что-то на пульте и, казалось, не слышал командующего. Но на самом деле слышал, прекрасно слышал и знал, что Озар-Гор Тейзул не бросает слов на ветер. Повинуясь приказам, синие точки шарики стали сбиваться к звезде, добивая лучами зажатые между ней и ними красные точки. Что он задумал? Корабли, приближаясь к звезде, не стали противостоять ее силе тяжести, а начали крутиться вокруг нее по очень низкой орбите, постепенно стягиваясь несколькими непересекающимися кольцами прямо в ее фотосферу. Их скорость была огромна. Озар-Гор услышал, как тихие удивленные возгласы прокатились по залу. Понятно. Адмирал решил использовать звезду. Браво! Может, твои дети и выживут. Красные точки начали исчезать активнее, синие практически слились в кольца, не было видно, какие потери несет их флот. «Причина резкого сокращения числа врагов», — потребовал он доклада. «Первый командующий», — сухо ответил адмирал, — «мы используем энергию звезды для наращивания мощи орудий и режем пространство во всех направлениях максимально хаотично». Противник в его спонтанных скачках не может угадать, где не будет луча, и оказывается в ловушке. Словно услышав его слова, корабли врага сгруппировались со четырьмя оставшимися планетоидами, два из которых были газовыми планетами. Планетоиды горели, плавились под ударами орудий Зоул. Те два, что не были газовыми, в результате были разнесены в клочья и, видимо, успели поразить часть кораблей, прятавшихся в их тени. «Ага, вот вам и мощь, Зоул. А ведь от соседних звезд сюда мчатся еще 200 кораблей. Скоро они зажмут вас, проклятые темные». Враг, видимо, осознав несостоятельность подобной тактики, сжался в четыре очень тесные группы, столь тесные, что отдельные корабли различались с большим трудом. «Потери врага составляют примерно 72%. Тем временем решился доложить первый разведчик Ваал Риззо. «Мы лишились 990 звездных крейсеров и всех истребителей, кроме оставшихся в шлюзах». Красные скопления спокойно кружились вокруг звезды, и мелкие точки в них почти перестали гаснуть. Что они затеяли? «Враг собрал общее защитное поле, мы практически не можем его пробить. Меняем тактику на точечные удары», — заявил адмирал. Видимо, новая тактика подействовала. Группы стали постепенно таять. «Мощь Зоул пробивает их поля. Они не могут сопротивляться», — торжествующе заявил адмирал. «Чему ты радуешься? Ты потерял половину авангарда». «Потери врага около 80%, — более спокойным голосом сказал Ваал Рис. «Наши 1030 крейсеров». «Победа близка, но отвратительная победа. Оставалось надеяться, что это был весь флот Согласия. Нужно будет разобраться с этим вопросом. Потом, после боя, он отправит больше разведчиков. Пусть почти все они погибнут, но добудут максимум сведений о положении врага и остатках его мощи». Первый раз Зоул столкнулись со столь сильным противником. Красивый бой. Внезапно, повинуясь какой-то точнейшей ювелирной наводке, все корабли противника выстроились в небольшой круг, синхронно переместившись. «Поле снято», — заявил адмирал. Было видно, как враг теряет корабли в гораздо более быстром темпе. Озар-Гор встал. «Сейчас. Ну же, давай». Звезда, в фотосфере которой продолжали кружиться сотни кораблей, разорвалась. Потоки плазмы, казалось, выплеснулись с экрана. Оранжевая масса заволокла весь зал, и все исчезло. В зале стояла темнота и тишина. Стояла тишина. Адмирал уронил голову на пульт. Первый разведчик что-то начал нажимать на своем, и показалась картина в удалении. Разрыв красного гиганта в центре карты, разлетающиеся навстречу оставшимся кораблям Зоул мелкие группы противника. «Они взорвали звезду», — обреченно произнес Узил Вос Цат. Весь их флот в центре сгорел в фантастическом всплеске, отделяющейся короной сверхновой. А группы кораблей, оставшиеся вокруг, добивались, видимо, теми торпедами в надпространстве. «Казнить первого адмирала и весь его род!» — тихо произнес Узаргор и вышел из зала. Глаза были до сих пор затуманены не то кровью, не то гневом, не то расплескавшейся звездой. Сегодня он лично убьет десяток рабов и наложниц, но даже это не успокоит его.